Мост в прошлое. Глава первая. Расследование убийства Джонни Хейварда не двигалось с места. Что значило загадочное кисме, никто понять не смог. Прошло уже 20 дней с начала следствия. Несмотря на постоянные розыски, на след напасть не удалось. Все гипотезы рассыпались в прах, дело представлялось крайне запутанным. Инспектор Йоковатари был раздражен. В конце концов, какое ему дело от того, что некий иностранец, прибывший в Японию, был убит? Надо же ему было приехать именно к нам, чтобы распроститься жизнью. Мог бы для этого куда-нибудь еще поехать, и без него дел хоть отбавляй, — говорил он. — Однако иностранцы тоже люди, — возражал Каваниси. Даже летом его мундир без единой морщинки был застегнут на все пуговицы. Каваниси был каким-то уж слишком подтянутым, и, может быть, именно поэтому, как ни странно, производил впечатление человека неотесанного. Хотя, правду сказать, иностранцев я не люблю. Особенно тех, что приезжают из Америки и Европы. Мы их давно по многим статьям обогнали, они все еще корчат из себя передовых. Приезжает всякая деревенщина, ничего в жизни не видавшая, даже своего Нью-Йорка или Парижа. Токио их изумляет. В глубине души они просто сражены, а все пыжится, все кичатся. Небось, если б японца где-нибудь в Нью-Йорке убили, тамошняя полиция не старалась бы так, как мы. Слишком уж мы заискиваем перед иностранцами. Вот нас ни во что и не ставит. Инспектор Насу только мрачно ухмылялся, слушая такие разговоры. Злись, не злись, а дело с места не двигается. Первоначально энтузиазм остыл, а в следственной группе царила атмосфера всеобщего уныния. Тут-то в полицию явился человек по имени Такаёси Ноёяма. Он был шофером из таксопарка, расположенного в районе Накано. Я, собственно, должен был раньше к вам прийти и все рассказать, но, видите ли, я только что вернулся из провинции, газет не читал. Обратился он к инспектору Мунесуэ. — Что рассказать? — спросил Мунесуэ, вздрогнув от неясного предчувствия. В полицию поступило уже достаточно сведений, но, как выяснилось, к делу они отношения не имели. — По-видимому, пассажир, которого я вез 13 сентября от аэропорта Ханеда до Токио бизнесмен-отеля, и есть тот самый негр, которого потом убили в отеле «Ройл». При первых же словах Ноёямы Мунесуэ напрягся, как пружина. — Вы не ошибаетесь? — Думаю, что нет. Тот негр был не очень темнокожий, и я запомнил его. Я даже подумал, что он скорее азиат. — Отчего же вы не пришли раньше? Да ведь я в деревню ездил, отпуск в таксопарке брал. Как же получилось, что вы к нам вдруг пришли? Да попалась мне на глаза в нашей столовой подшивка газет, увидел фотографию, ну, думаю, точно, тот самый. Хорошо, что пришли. Мы вас долго искали. Уж извините, что запоздал. Ничего. Прежде всего я хочу спросить вас, почему вы повезли вашего пассажира в отель? На Синдзюку? Он попросил вас об этом? — Да, он велел мне везти его именно туда. — Выходит, он знал этот отель? — Выходит, так. Но по всему было видно, что он знал лишь его название, он явно там раньше не бывал. — А он не говорил, откуда знает название? — Нет, он вообще говорил мало, почти рта не раскрывал. — Он по-английски обратился к вам? — Нет, по-японски, но с большим трудом. Похоже, он знал лишь несколько японских слов. Когда выходил «спасибо» и «сдачи не надо», тоже сказал по-японски. А больше он ничего не говорил? Нет, вообще мне показалось, что он угрюмый человек. Может быть, что-нибудь в нем обратило на себя ваше внимание? Да нет, пожалуй. Вот и все, что сообщил Ноёяма. Благодаря ему стало ясно, что Хейварду нужен был именно Токио бизнесмен-отель. Однако в ходе следствия выяснилось, что ни с кем из проживавших в этом отеле он в контакт не вступал. Откуда Хейвард узнал о существовании этого отеля? Может быть, он хранил в памяти случайно услышанное когда-то название отеля? и, оказавшись впервые в чужой стране, решил ехать прямо туда? Пока судить об этом было трудно. Муне-Суи уже собрался было, поблагодарив Наноямо, распрощаться с ним, как вдруг тот нерешительно протянул ему какой-то предмет. Это была книга. — Что это? — спросил Муне-Суи, переводя взгляд с книги на Наноямо. — Вот, я нашел ее в моей машине. — Ее забыл Джонни Хейвард? — Точно сказать не могу. Она завалилась за сиденье, и нашел я ее не сразу, до того еще несколько пассажиров подвозил. Книга оказалась совсем затрепанная. Даже название невозможно было прочитать. Твердая обложка тоже порядком бы истерта. Казалось, возьми книгу в руки, и она рассыплется. Раз после Джонни Хейварда в машине побывали еще трое или четверо пассажиров, значит, книга могла принадлежать кому-то из них, не говоря о том, что ее могли забыть задолго до Джонни Хейварда. Книга была настолько старой, что невольно напоминала о старой соломенной шляпе, найденной в парке Симидзудани. Возраст этих двух предметов был примерно одинаков. — Вы каждый день заглядываете за сиденье? — спросил Муне-Суи таксиста. — Как кончится рабочий день, так обязательно осматриваю всю машину. Бывает, что за сиденье заваливаются забытые пассажирами вещи. — В предыдущий день вы там ничего не обнаружили? — Я работаю день, утро, день, вечер, так что если бы в машине что-нибудь оставили, сменщик тут же сказал бы мне. Но я перед сменой на всякий случай тоже смотрю, ничего там не было. Следовательно, книга была забыта в машине Наноямо именно в тот день, когда в ней ехал Джонни Хейвард. — А почему эта книга до сих пор у вас? — Видите ли, все находки мы должны раз в неделю сдавать в полицейский участок, но продуктами и всякими мелочами мы распоряжаемся сами. На это полиция смотрит сквозь пальцы. Конечно, полиции приходилось бы туго, если бы все неукоснительно следовали циркуляру о сдаче найденных вещей. Администрациям пароходов, таксопарков, общественных зданий приходилось, подменяя полицию, брать на сохранение забытые вещи, но, разумеется, с едой и предметами, не имеющими ценности, они поступали по собственному усмотрению. Так что же? Книга мне показалась интересной, я унес ее домой, а потом забыл о ней. Поверьте, в этом не было злого умысла. Кажется, Наноямо боялся, что его обвинят в присвоении чужого имущества. Муне-Суи хмуро улыбнулся. — Это, кажется, сборник стихов? — Да, сборник стихов «Ясо Сайдё». — Ясо Сайдё? Это который песни писал? Ясо Сайдё действительно прославился песнями, но он прекрасный поэт романтического склада. Когда он был студентом университета Васеда, они вместе с Хинацу Коноски издавали литературный журнал. Потом Ясо Сайдё учился во Франции, дружил с Йейтсом и Метерлинком. Под влиянием французских символистов создал особый поэтический стиль. В его сборнике «Красная птица» помещено несколько превосходных колыбельных песен, которые можно поставить наравне со стихотворениями Китахара Хакусю. Ясо Сайдё — тонкий лирик. Но Наноямо неожиданно оказался знатоком литературы. Вот почему эта книга для него, любителя поэзии, была такой ценностью. Если считать, что книгу забыл Хейвард, то возникает вопрос. Каким образом у него могли оказаться стихи японского поэта? К неразгаданным тайнам прибавилось еще одно. Сборник Ясо Сайдё был издан вскоре после войны. С тех пор прошло 20 с лишним лет. И все же, если книгу забыл в такси именно Хейвард, таким вещественным доказательством пренебрегать не следует. Муне-Суи оставил книгу у себя.